путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Санкт-Петербург. Из иллюстрированного практического путеводителя по Санкт-Петербургу и его окрестностям 1907 года Григория Москвича. Расположенный на 12 островах, не исключая искусственных водоразделов, Петербург занимает площадь без пригородов в 90 слишком квадратных верст. Из всей площади, занимаемой Петербургом, значительная часть ее находится под водой. С одной стороны, это обстоятельство оживляет город и придает ему оригинальную живописную красоту в смысле оживленного пароходного и грузового движения в самых центральных внутренних частях города. Но с другой стороны, 174 моста, разбросанных по всему городу, не исчерпывают неудобств, создаваемых обилием вод. С внешней стороны общественная жизнь Петербурга не укладывается в обычные узкие рамки. В Петербурге проживает государь-император со всей царской семьей, родовое дворянство и аристократия, лучшие представители науки, литературы, высшее чиновничество, денежная аристократия и прочие элементы, каких нигде, кроме столицы, не найдешь. Высокий уровень духовной культуры столицы кладет ясный и весьма рельефный отпечаток и на ее общественную жизнь в лучшем значении слова. Весьма многочисленные благотворительные общества в значительной степени умеряют страдания и нужду столичной бедноты, которой в силу так или иначе печально сложившихся обстоятельств немало. Андреевский собор. История о том, как образованные и богатые люди из одного прихода на Васильевском острове организовали общество для помощи бедным. Рассказывает Татьяна Трифилова. На углу Большого проспекта и шестой линии Васильевского острова возвышаются купола собора святого апостола Андрея Первозванного, одного из старейших храмов Санкт-Петербурга. Еще в 1732 году на этом месте был освящен деревянный Андреевский храм, но через 30 лет он сгорел от удара молнии. Новый каменный собор построили по проекту архитектора Александра Виста и осветили в 1768 году. На Васильевском острове до революции находилось около 40 православных церквей, но только 4 из них являлись приходскими. Церковный приход имел географические границы, и каждый человек знал, на территории какого прихода он живет. После реформы 1861 года хлынули в города из деревень и сел, освободившиеся от крепостной зависимости крестьяне. Но не всем из них удавалось найти себе работу и жилье, и они пополняли ряды городской бедноты. Именно тогда в Санкт-Петербурге получила развитие новая форма благотворительной деятельности. При приходских храмах начали формироваться общества, желающие безвозмездно помогать нуждающимся. Их деятельность была тесно связана с христианскими традициями. Но так как помочь всем сразу невозможно, решили помогать ближним, тем, кто жил рядом, кто молился в одном храме, то есть беднякам своего прихода, тем, кто не мог прокормить себя своим трудом, старикам, инвалидам, вдовам с детьми или тем, кто временно оказался в трудной жизненной ситуации. Всеобщего пенсионного обеспечения в России тогда не было. Пенсию нужно было либо заслужить, либо выхлопотать. Предполагалось, что престарелых родителей должны кормить и взрослые дети, но далеко не всегда так получалось в жизни. Первое приходское благотворительное общество было создано в Петербурге в 1862 году по инициативе священника Александра Гумилевского при храме Рождества Христова на Песках. И с этого времени стали открываться благотворительные общества при храмах, сначала в Санкт-Петербурге, а потом и по всей стране. Создавались они обычно по инициативе духовенства. Благотворительное общество, созданное при Андреевском соборе, в отличие от других, было основано не священнослужителями, а открыто по инициативе небольшой группы образованных прихожан, известных своей общественной деятельностью. 16 марта 1869 года настоятель Андреевского собора в проповеди сообщил прихожанам об открытии при соборе благотворительного общества. Первым его председателем был избран Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский, известный общественный деятель, член Государственного совета, действительный тайный советник, статистик и экономист, принимавший активное участие в подготовке реформы по отмене крепостного права. После его смерти в 1882 году в некрологе о нем были написаны такие слова. Андрей Парфенович был образцовым главою общества и достойнейшим его председателем, глубоко проникнутый состраданием к страждущему человечеству и сознанием своих обязанностей. После кончины Заблоцкого-Десятовского председателем общества стал его зять Петр Петрович Семенов. В 1906 году за заслуги в исследовании отдаленных районов Средней Азии по указу императора Николая II он получил добавку к своей фамилии Тяншанский. Он был географом и геологом, ботаником и энтомологом, искусствоведом и коллекционером, организатором российской статистики и участником крестьянской реформы 1861 года. На помощь нуждающимся Петр Петрович тратил не меньше времени и сил, чем на свою научную деятельность. В Андреевском обществе он трудился с первых дней его основания, будучи сначала попечителем. В его обязанности входило посещение бедных в их жилищах. Он спускался в подвалы и поднимался на чердаки. Многих своих подопечных он знал по именам. С 1882 года, в течение 82 лет до конца своей жизни, Петр Петрович исполнял обязанности председателя Андреевского общества. И это несмотря на то, что помимо своей научной деятельности он был назначен сенатором, а потом и членом Государственного совета. Петр Петрович Семенов-Тяншанский называл приходскую благотворительность самой простой, непосредственной и задушевной, так как жертвователи встречали в храме бедных своего прихода, знали их по именам, а не просто отдавали деньги на благотворительность. В первые годы деятельности Андреевское приходское общество раздавало денежные пособия нуждающимся. Но скоро стало очевидным, что этого недостаточно. Нужно было презреть сирот и одиноких стариков. И на деньги, пожертвованные благотворителями, на территории прихода было построено два смежных дома на 13-й линии, а потом и на 14-й линии. В доме на 13-й линии под номером 26 находились дешевые бесплатные комнаты для бедных женщин, которые могли своим трудом заработать только на пропитание, но не могли полностью оплачивать жилье. А в доме на 14-й линии разместили приют для 40 девочек и богадельню для 100 старушек. Деятельность общества способствовала знакомству и сближению прихожан Андреевского собора. На его заседаниях встречались священники, общественные деятели, ученые и купцы. Люди, которые, может быть, никогда бы не встретились в другой обстановке. Общество подавало людям пример, вызывая у них желание самим сделать что-то доброе, кому-то помочь. Многие прихожане обращались к попечителям с просьбой указать им на людей, нуждающихся в помощи. В приюты жертвовали обувь, одежду, мебель, навещали старушек и сирот. Образованные люди бесплатно занимались приютскими детьми, устраивали для них праздники. Одинокие состоятельные люди, не имеющие наследников, нередко завещали обществу все свое имущество после смерти. Не все жертвователи Андреевского общества жили на территории прихода, и не все были православными. Некоторые из них не хотели называть свои имена, даже внося очень значительные суммы. Перед революцией Андреевское общество владело 4 каменными домами на территории своего прихода и размещались в благотворительных заведениях. Богадельня для старушек, приют для детей-сирот, дешевые и бесплатные комнаты для бедных и приют для неизлечимо больных интеллигентных женщин. Во время Первой мировой войны Андреевское общество содержало 2 лазарета для раненых воинов на территории прихода. В течение 48 лет с 1869 по 1917 Андреевское общество помогало нуждающимся, ежегодно выпуская подробные отчеты о своей деятельности. Но в 1917 году, после революции, впервые за многие годы отчет не вышел. Андреевское общество прекратило свое существование, так же, как и все другие благотворительные организации в России. Приют Андреевского общества. История о том, как жили его воспитанницы и почему не давали слишком большого образования. Рассказывает Татьяна Трефилова. На 14-й линии Васильевского острова под номером 29 находится обычный трехэтажный дом. До революции в этом доме была богадельня для старушек и детский приют. Если зайти во двор этого дома, то и сейчас можно увидеть двухэтажный флигель, где раньше размещалась церковь во имя всех святых, соединенная с богадельней коридорами. В нее можно было пройти в тапочках, не выходя на улицу. Здесь служили священники Андреевского собора, пел хор из воспитанниц приюта. Здесь отпевали умерших богадельня старушек. На первом этаже дома на 14-й линии была кухня, столовая и баня. На втором этаже – палата для престарелых женщин. А на третьем этаже – спальня для детей Классные комнаты и зал для заседаний Совета Приходского благотворительного общества Андреевского собора, на средства которого и содержалась эта богадельня. Это общество было основано в 1869 году по инициативе нескольких образованных и обеспеченных прихожан Андреевского собора для помощи бедным, проживающим на территории прихода. На деньги, пожертвованные благотворителями, построили два смежных дома. Сначала на 13-й линии, а в 1891 году на 14-й линии. Между этими домами образовался общий двор, в котором устроили сад для прогулок детей и старушек. Здание на 13-й линии под номером 26 находились дешевые бесплатные комнаты для бедных женщин, которые могли своим трудом заработать только на пропитание, но не могли полностью оплачивать жилье. А в доме на 14-й линии разместили приют для 40 девочек и богадельню для престарелых женщин, которые жили в 7 палатах. Палаты были достаточно большими, вмещали от 6 до 20 человек, а одну палату отвели под лазарет для заболевших старушек. Мебель, посуду и постельные принадлежности пожертвовали прихожане Андреевского собора. В богадельню принимали одиноких женщин старше 60 лет, крестьянок и мещанок, которые не могли уже содержать себя своим трудом. На помещение в богадельню образовалась очередь, и поэтому был составлен список кандидаток на поступление. Все проживающие в богадельне получили бесплатно одежду, обувь и питание. Пища была простая, но всегда свежая. И частые пожертвования прихожан существенно разнообразили богадельный стол. Был установлен распорядок дня, в каждой палате назначены старосты, введено дежурство по уборке палат. Отлучаться из приюта можно было с разрешения староста до 9 часов вечера. Из числа презреваемых назначались помощницы для кухарки и прачки, а также для присмотра за детьми, которые жили на третьем этаже этого же дома. Соединение в одном доме старческого и детского приюта носило в жизнь одиноких старушек некоторое семейное начало. Они общались с детьми, и девочки часто называли их бабушками, а бабушки называли их внучками. В XIX веке находилось немало желающих поместить своих малолетних детей и престарелых родителей на казенное содержание. Приходское благотворительное общество считало себя не вправе снимать с родителей обязанность содержать своих детей, а со взрослых детей обязанность содержать престарелых родителей. Совет общества постановил принимать в приют только круглых сирот, без матери и отца. Бедным родителям и вдовам общество оказывало помощь по месту жительства, внося плату за обучение их детей, стараясь сохранить семьи. Некоторые образованные дамы из общества лично заботились о детях из бедных семей и сами обучали их грамоте и рукоделию. Детский приют в этом здании был рассчитан на 40 девочек-сирот в возрасте от 4 до 18 лет. Это были дочери крестьян, мещан, солдат и матросов. С 8 лет девочки посещали городские начальные школы с 3-летним сроком обучения, по окончании которых продолжали обучение в приюте. Священники Андреевского собора преподавали закон Божий, историю церкви, церковно-славянский язык. Образованные люди из членов общества бесплатно преподавали им общеобразовательные предметы. Девочек обучали женским рукоделием. Старшие стягали одеяло, шили одежду для себя, для младших детей, для старушек из богадельни, а также облачение для священников. Навыки, приобретенные в приюте, помогали его выпускницам на протяжении всей жизни. Интересно отметить, что общество целенаправленно стремилось не давать приютским детям слишком большого образования, чтобы приобретенные ими познания не парализовали в них способности к черным работам, которые есть необходимая принадлежность всякого неимущего и необеспеченного родительским наследием. Члены приходского общества считали, что девочкам необходимо получить в первую очередь хорошее воспитание и практическое образование, которое дало бы им возможность честным путем зарабатывать себе на жизнь. Летом на средства общества для детей снимали дачу под Петербургом, но в 1914 году удалось приобрести собственную дачу для приюта на станции Куокола, ныне Репино, на берегу реки Сестры. Дача была большая, из 6 комнат с 2 балконами. После окончания приюта девушки обычно определялись на обучение в швейные и шляпные мастерские. Плату за обучение вносило приходское общество. Оно же обеспечивало девушек обувью и одеждой в период учебы. В дешевых комнатах на 13-й линии была оставлена одна бесплатная комната для временного проживания выпускниц, потерявших работу. Отчеты общества сообщали о том, как устраивались выпускницы приюта. Одни находили себе работу в детском приюте и богадельне приходского общества. Многие поступали в общину сестер милосердия, так как там они могли получить бесплатное питание и жилье. Многие поступали в семьи бонными, нянями, домашними портнихами и помощницами по хозяйству. Многие выпускницы приюта, выходя замуж, стремились венчаться в церкви своего бывшего приюта. Демидовский дом. История о том, как старинная усадьба с прудами и затеями превратилась в дом презрения трудящихся под руководством начальников политической полиции. Рассказывает Наталья Цендровская. Меняя формы своей работы и названия, существовал в Петербурге в течение 85 лет, с 1833 по 1918 годы. Он носил имя своего учредителя Анатолия Николаевича Демидова, происходившего из знаменитого рода тульских оружейников и уральских горнозаводчиков. Демидов родился в 1812 году во Флоренции, где его отец Николай Никитич Демидов был посланником. Учился он в Париже, а став после смерти отца наследником огромного состояния, 16-летний Анатолий Демидов приехал в Петербург и был поражен количеством нищих на улицах. 23 марта 1830 года он обратился к императрице Александре Федоровне с прошением об открытии в Петербурге дома презрения трудящихся. Целью заведения Демидов назвал предоставление работы бедным женщинам столицы, независимо от их сословной принадлежности. Демидов пожертвовал на создание дома 500 000 рублей, огромную по тем временам сумму, и был награжден орденом Святой Анны второй степени, а также утвержден в звании потомственного попечителя заведения. Детей у него не было, и это звание перешло после смерти Демидова к потомкам его брата Павла Николаевича. Демидовы оставались до конца вкладчиками дома, но уже с самого начала своего существования заведение получило статус не частного, но казенного благотворительного заведения. Может показаться странным, но долгие годы заведением управляли начальники третьего отделения его императорского величества канцелярии – Бенкендорф, а после него Дубельт, что, вероятно, и поддерживало легенду о том, как, назначая Бенкендорфа начальником тайной полиции, Николай I протянул ему платок со словами: «Этим платком ты должен будешь вытирать слезы несчастным, сиротам, вдовам и всем обиженным». Для размещения заведения Демидов купил у разорившегося банкира и фабриканта барона Раля старинную усадьбу на берегу реки Мойки против Новой Голландии, существовавшую там, меняя хозяев, с петровских времен. Участок был большой, больше 8000 квадратных сажен, это около 4 гектаров. Красивый особняк с колоннами, несколько флигелей, большой старинный сад с прудами и разными затеями. Богатый когда-то дом был перестроен по проекту архитектора Димерта и приспособлен для новых функций. Демидовский дом презрения трудящихся начал работать с 1 января 1833 года. Первое время в заведении принимали и мужчин. Всем предоставлялись материалы и инструменты, помещения разных мастерских, где можно было работать с раннего утра до вечера. Вскоре в отделении трудящихся остались только женщины, среди которых было около 50 благородного звания, то есть дворянок, и около 20 других званий. Они выполняли в основном работы по заказам. Шили белье, одежду, перчатки, занимались вышивками, зарабатывали по-разному, но после вычетов за содержание в доме у работниц оставалось на руках за год от 60 до 180 рублей серебром. За стол и квартиру вычитали женщин из дворянского отделения по 40 копеек медью в сутки, с остальных по 20 копеек. Заказов было много, поэтому около 50 женщин из бедных получали работу на дом. В одном из флигелей, выходящих на Мойку, был устроен магазин, где изготовленные вещи продавались. Вскоре в доме было открыто еще одно отделение – камер-юнгферская школа. В школу принимались девочки от 8 до 12 лет, сироты и дети бедных родителей. В первое время числом около 140. Готовили их к работе горничными. Обучали в первую очередь всякого рода рукодельным работам, до женского портного мастерства относящимся, а также разнообразным видам вышивания. Научили также закону Божьему, русскому языку, истории, географии, арифметике. Форма у девочек была такая же, как во всех закрытых воспитательных заведениях – платье, белый фартук и пелеринка. Содержание одной пенсионерки в начале 1840-х годов обходилось в 57 рублей 14 копеек с серебром в год. За 80 из них плату вносил Демидов, за 10 – императорское человеколюбивое общество. За остальных платили другие благотворители – кто за одну, как императрица или Бенкендорф, кто за 8, как табачный фабрикант и городской голова Жуков. 1840-х годах открыли еще одно отделение для презрения малолетних девиц. По существу оно было подготовительным к обучению в камер-юнкеркской школе. Было еще одно отделение в Демидовском доме, которое занималось снабжением бедных пищей. Оно возникло по инициативе одного из самых крупных петербургских благотворителей, коммерции советника Прокофья Ивановича Пономарева, который был почетным старшиной дома и постоянно вносил крупные суммы. Обед состоял из двух горячих кушаний – супа или щей с мясом в пост со снитками и каши с маслом, фунт ржаного хлеба и кружки кваса. Пищу раздавали в столовой дома и еще в 5 снятых для этого квартирах в разных частях города, куда привозили ее горячую в специальных котлах. Квартиры оплачивали старшины заведения, они же по очереди дежурили в столовых. В 1841 году, например, было роздано 202 254 порции. Кроме денег, Демидовский дом получал от благотворителей приношения вещами. Так граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко принес в дар для камер юнкерской школы 1006 аршин полушерстяной и полубумажной материи, это около 715 метров. Пономарев пожертвовал для воспитанниц той же школы 150 форменных платьев изнанки. Это такая плотная и ноская ткань из хлопка. И столько же фартуков и пелеринок из коленкора, по качеству как ситец, но однотонный, и козловых башмаков. Для той же школы было приношение в виде 14 дюжин серебряных ложек. Заведению дарили муку и крупы в больших количествах, пищу, бумагу, мебель, некие водоочистительные машины и многое другое, безусловно, по согласованию с администрацией. Ближе к концу XIX века изменился порядок награждения за благотворительность. Ордена за нее получать стало гораздо сложнее, вследствие чего сократилось и число дарителей. Это было время, когда бурно росло применение женского труда в разных сферах. Имея это в виду, Дом презрения трудящихся преобразовали в женское коммерческое училище и рукодельную профессиональную школу. А само заведение стало называться Домом Анатолия Демидова. Уже в 20 веке училище было преобразовано в Демидовскую женскую гимназию с пансионом и педагогические курсы иностранных языков. Обучение стало платным, а частное благотворительное заведение полностью казенным. Мариинский институт. История об образовательном эксперименте императрицы Марии Федоровны и о появлении коричневой школьной формы. Рассказывает Наталья Цендровская. Все казенные благотворительные учреждения в России с начала XIX века находились под управлением ведомства учреждений императрицы Марии. Ведомство вело свою историю от канцелярии императрицы Марии Федоровны, которая после вошествия ее мужа Павла I на престол приняла под свое управление петербургские и московские воспитательные дома, а также воспитательные общества благородных девиц, которые чаще называли Смольным институтом. Взгляды Марии Федоровны на женское воспитание и образование заметно отличались от тех воззрений Екатерины II и ее помощника Бицкого, которые были заложены в основании Смольного института. Мария Федоровна была решительной противницей раннего в 5-6 лет отторжения детей от родителей ради создания в течение 12 лет людей новой породы, как это формулировал Бицкой, не испорченных невежественным домашним окружением. Марии Федоровне были особенно близки взгляды швейцарского педагога Пестолоцци, который видел основную цель воспитания в развитии всех природных способностей ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возраста. Уже в 1797 году она основала свое воспитательное заведение для девочек. Это был своего рода эксперимент, и, вероятно, по этой причине Мария Федоровна не стала обременять казну и все 30 лет до своей кончины содержала основанный ею институт на свои средства. Мария Федоровна особенно волновала образование будущих жен и матерей из семей небогатых. Им нужно было, полагала она, не просто воспитание и образование, но множество разных знаний и умений, которые помогли бы в будущем на скромные средства вести дом, учить детей, в трудных случаях зарабатывать на все это своим трудом. Она сама составила проект будущего заведения, несколько раз уточняла его, когда институт уже существовал, пока не добилась того, что все устройство стало работать именно так, как ей представлялось наиболее желательным. Принимали в новое воспитательное заведение в первую очередь круглых сирот, полусирот и только в исключительных случаях девочек, у которых были живы и отец, и мать. Поэтому в первые годы заведение называлось сиротским для девиц училищем. Но в 1800 году Павел I повелел называть его Мариинским институтом, и это название просуществовало вплоть до 1918 года. Поступали в институт девочки сначала 9-10 лет, но вскоре стали принимать не ранее 11. Это были дочери священников, купцов, ремесленников, но в основном мелких чиновников. Кроме того, было 10 пансионерок из тех, чьи родители служили при Марии Федоровне. Она отбирала девочек, руководствуясь собственными соображениями, и их принимали с 8 лет. Иногда число пансионерок возрастало, но не очень значительно. Мария Федоровна полагала, что при большем количестве детей институт может приобрести дух казарменности. Главная цель воспитания была двоякая. В зависимости от способностей и призвания, но не от сословия или происхождения, девочек готовили к педагогической деятельности или к рукоделию, ведению хозяйства. Причем разделяли на 2 отделения не сразу, а не ранее, чем через 3 года общего образования. В первый год все занятия были посвящены учению. Изучали французский, немецкий, русский языки, счет. Конечно, все годы изучали катехизис, то есть основные положения христианского вероучения. Учились рукоделию. Экзамен в конце года определял склонности девочек и их успехи. При Марии Федоровне формальных оценок не было. Оценивали успехи так. В науках и рукоделиях успела. Успела более в рукоделиях, чем в науках. Училась изрядно и довольно успела в рукоделиях. В следующем году более успешные ученицы продолжали изучать языки, письмо, арифметику, занимались рисованием и вышиванием. Более слабые продолжали изучение курса первого года. После второго года у первых добавлялась история и география, вторые продолжали прежние занятия, понемногу продвигаясь вперед. И только на основании экзамена после третьего года обучения девочки официально делились на 2 отделения. В первом, в котором готовили к преподавательской деятельности, оставшиеся годы усовершенствовались в языках, истории, географии, рисовании, в изящном рукоделии, в ведении счетных книг, то есть получали знания из области бухгалтерии. Во втором продолжали занятия русским языком, чтением, письмом, всевозможными работами, связанными с шитьем, вышиванием. Занятия рукоделием с каждым годом усложняли, вышивали золотом и шелками, изготавливали разные виды кружева, делали цветы, вышивки на платьях и на мебельной обивке, вышивали даже картины. Работы продавались, и вырученные деньги делились на всех при выпуске из института. Для себя шили белье и часть платья, вязали чулки. Эти девочки также учились работать на кухне и в прачечной, изучали разные стороны хозяйства на практике и по книгам. Вставали в 6 часов, позднее стали вставать в 7. Час уходил на туалет, молитву, завтрак, на который давали хлеб и что-нибудь горячее, сбитень или габерсуп. Это прусский овсяный суп-пюре. 2 часа занимались науками, потом 3 часа рукоделием. После этого обед, который в будние дни состоял из 2 блюд, праздничный из 3. Часа полтора отдыхали, играли, потом до 7 вечера опять науки и рукоделие. 8 часов был ужин, спать ложились в 10 часов вечера. Дачи у института не было, поэтому на лето Мария Федоровна забирала болезненных девочек к себе в Гатчину или в Павловск. Публичные наказания в начале XIX века существовали даже в Смольном институте. В уставе, написанном Марией Федоровной для ее института, такие наказания были отмечены как крайне нежелательные. И, судя по всему, и они, и исключения за какие-либо проступки к мариинкам никогда не применялись. Она всегда старалась поощрять институтский персонал и особенно отличившимся приплачивала время от времени помимо официального жалования. Мария Федоровна требовала от персонала исключительной бережливости и особенно воспитания ее в детях. И дело тут было не только в экономии как таковой, но в первую очередь именно в воспитании. Платья девочкам шили из камлота, не самой дешевой, но очень ноской ткани, которую выписывали для всех институтов из Англии. Первоначально платья были зеленого и кофейного цвета. Потом остались только кофейного. И этот обычай сохранялся в нашей стране вплоть до конца 1980-х годов, с перерывом на почти 30 послереволюционных лет. Каждой воспитаннице положены были 3 сорочки, 2 полотенца, 3 носовых платка, 1 корсет с косточками, 1 камлотовое, 1 коленкоровое платье, 3 передника, 3 пелерины, 1 фланелевая юбка, 3 пары чулок, 1 пара башмаков, 2 пары перчаток, 1 соломенная шляпа и 1 полукапот. Выпускали из общеобразовательного класса только в 18 лет, крайне редко в 17, в том только случае, если познания в языках и науках были достаточные. Из профессионального класса выпускали от 16 лет и 3 месяцев до 18. Круглых сирот не выпускали, пока не находили для них место службы. Причем с нанимателем заключался контракт с условиями, исключавшими какие-либо притеснения. На выпускниц Мариинского института, подготовленных и к преподаванию, и к хозяйственной деятельности, всегда был спрос. После смерти Марии Федоровны Мариинский институт еще долго жил, опираясь на устав, составленный ею. Но ближе к концу XIX века он все меньше отличался по своему характеру от других столичных институтов. Первоначально для Мариинского института были выделены помещения в здании Императорского повивального института, основанного Марией Федоровной в том же 1797 году. Но в конце 800-х годов был куплен дом в излучине Екатерининского канала. Из окон открывались прекрасные виды, но на литографии, созданной по случаю постройки под окнами института цепного львиного моста, видно, что нижние стекла почти во всех окнах забелены, как обычно бывало в закрытых воспитательных заведениях. В 1830-х годах для института построили новое здание на Кирочной улице неподалеку от Таврического сада, и в нем институт оставался до своего закрытия. Старое здание после ремонта и переделки отдали полиции, и оно было сожжено в дни февральской революции. В конце 90-х годов на его месте построили новый дом. Фасад его почти в точности воспроизводит фасад старого. Но о том, что здесь почти 30 лет располагался Мариинский институт, мало кто помнит. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.